Глава 6. Доверяй, но карты передергивай. Здоровяк окинул меня взглядом, плотоядно улыбнулся и потер руки, кивнул за окно, где проплывали огни большого города. «С тобой? А ты кто? И он тебе кто, что ты за него вписываешься?» «Саней зовут. Мы с Игнатом в одной команде. Он перебрал, за себя ответить не может, поэтому я». «Да без проблем», — кивнул Колян, глянул на Абая, добавил. «Братан, тебе же все равно, кому я ноги сломаю. Обзывал тебя этот, но ответит за него тот». «Маган пох», — сказал тот, зевнув. «Все равно, короче, можем вообще спать пойти, Колямба. Пусть живут». «Не, Байка, ты если за себя гордость не испытываешь, то хоть ВДВ не позорь». Амбал посмотрел на меня. «Короче, сейчас остановка будет, Белгород. Стоянка 40 минут». «Мне хватит и трех», — ответил я. «Разговор будет недолгий». После моих слов повисла пауза, после чего кто-то среди наших присвистнул, а среди ВДВшников возмущенно зароптал. «Да уж, Саня, умеешь ты симпатии вызывать», — подумал я. «Стоило бы хвалиться». «Наверное, стоило. Выступить требовалось ярко, так чтобы завтра те, кто не слышал и не видел, услышали от других, что Саня нерушимый не мешок с дерьмом, за слова отвечает и своих в обиду не дает. Политика, чего уж там, как завоевывать друзей и все такое». На Белгородском вокзале было ощутимо теплее. Несмотря на поздний час, кишел народ. Тарахтели колесами чемоданы, перебиваемые голосом диспетчера. На второй путь прибыл скорый поезд «Москва-Евпатория». Проводники, два бравых парня из соседнего вагона, помогали женщине грузить огромный мешок. Из вагона высыпали наши. Сперва динамовцы, потом дембеля. Что показательно, Игната, из-за которого весь сыр-бор среди них не было. Он украдкой выглядывал из окна, желая, чтобы меня не убили. Хорошо хоть так, значит, что-то человеческое осталось в этом парне. Мы отошли по перрону подальше от глаз тренера, завернули за будку непонятного назначения. Драться Колян не спешил, и его мысли сходились с моими, так что я просто их озвучил. «Значит так, Колян, делить нам с тобой нечего, и по-хорошему разруливать ситуевину должны были сами пострадавшие, Абай и Игнат». «Абай мне как брат», — проворчал он. «А я Игната вижу второй раз в жизни», — ответил я. «Это не меняет». «Что не меняет?» «Что он твой сослуживец, а Игнат мой одноклубник. А мы, советские люди, своих не бросаем, потому и впряглись за своих пацанов». «И чё, ты съезжаешь, что ли?» «А похоже на то. Слушай, ты ВДВшник, я боец, побеждал в боях без правил. Я без понтов, просто даю расклад. Мы оба хорошо деремся и уверенно костыляем друг другу так, что завтра оба окажемся в больничке. Это в лучшем случае, если нас по хулиганке не заберут в ментовку. Оно тебе надо?» «Обай мне, конечно, братан», — задумался Колян над перспективой. «Но сидеть...» «Да и что там было-то, Колян?» — понебратски заговорил я. «Ну, выпили мужики, повздорили. Мы сейчас за них побуцкаемся, а они сейчас помирятся и дальше бухать вместе будут. Не так, что ли?» «Так», — буркнул он, подумав, махнул рукой. «Да и хер с ними, Саня. Мы, значит, биться, а они бухать? Чёрта с два». Он пожал мне руку, причем не упустил момента проверить. Сжал, что есть мочи, и я ответил так, что он сам поморщился. Но остался доволен, не слухом, каким на мировую согласился. Колян повел носом, принюхался и заявил: «Пойдем в буфет пирожков наберем». «Жалко, нет старушек-пирожочниц. Поздно, наверное. А пойдем». Буфет находился в здании вокзала и был еще тех времен, и цены были советскими, вполне сносными. Дородная румяная продавщица улыбнулась нам и язычно спросила: «Мальчики, вам покушать или...» — она подмигнула. «Водочки? Все есть?» «Хочется какую-нибудь гадость съесть». «Нам бы пирожков, красавица», — сказал я, глядя на румяные беляши на витрине. «Беляшиков и вон тех с капустой жареных. Есть?» «И мне беляш», — сказал Колян. «Сколько он стоит?» 3 с капустой, 5 беляш», — скороговоркой ответила она и добавила. «Вам таким красивым скину по полтиннику». Повернувшись ко мне спиной, Колян принялся отсчитывать мелочь. Видимо, он был на мели и стеснялся этого. Я сделал вид, что не заметил, как он отгородился. Буфетчица расценила наше замешательство по-своему, вытащила пластиковый контейнер, открыла его, и я чуть в обморок не упал, достал сотенную. «Смотрите, какие красавцы, свеженькие, только подвезли». «Что же вы делаете? Так же нельзя?» «На все. Половина беляши, половина с картошкой и капустой», — подумав, а завтра добавил. «И 6 двухлитровых бутылок ессентуков. А давайте еще по паре дюшеса и тархуна». «А мне один, нет, 2 пирожка». Колян протянул мелочь. «Беляш и вот этот с капустой», — глянул на меня. «Может, водочки?» «Не могу», — помотал я головой и пояснил. «Режим, я в команде второй день и на птичьих правах». «Понимаю», — кивнул Колян. Тем временем продавщица, сверкнув белыми ровными зубами, протянула нам пирожки. Колян сразу же начал их есть. Возвращались мы, перешучиваясь на ходу, поедая пирожки и благоухая на всю округу. Когда мы вернулись, семеро дембелей еще курили возле вагона, высматривали нас. Причем сильно выпившими были двое, остальные так, чуть навеселе. «Угощайтесь, мужики», — улыбнулся я, протягивая бумажный пакет с пирожками. Отказываться никто не стал, в том числе Колян. Насколько знаю, в ВДВ не берут низкорослых и слишком высоких. Так вот, Колян точно имел максимально допустимый вес и рост. Поди прокорми такую тушу. «О, пирожки!» — воскликнул кто-то из дембелей и заорал внутрь вагона. «Мужики, все сюда, Колян с Саней угощают!» «А кто кого-то?» — донеслось чьё-то сонное из окна. «Никто никого!» — рявкнул я. «Поговорили, пирожков купили и назад». «А сиги купили?» «Я тебе сейчас башку оторву, Сява!» — прорычал Колян. «Сиги ему! Иди нах и сам покупай!» Из вагона высунулась проводница, пригласила нас занять свои места. Ввалились мы дружной хохочущей гурьбой, вызвав непонимание динамовцев, которые, оказывается, переживали за меня. Уже в челюстно-лицевую, наверное, отправили. Видя, что со мной все в порядке, все занялись своими делами. Увидев, как мы чуть ли не братаемся с Коляном, заулыбались, закивали. Ну да, худой мир везде лучше доброй ссоры. Микроб тем временем продолжил тормошить дембеля, спящего на его полке в обнимку с гитарой. «Не так ты это делаешь», — проговорил Колян, отодвигая микроба. «Смотри, как надо». Он склонился над парнем, спящим с открытым ртом, и как гаркнет. «Рота, подъем!» Спящий сократился, весь задергался, откинул гитару на соседнюю полку и вскочил, соданувшись головой о верхнюю пустующую полку. Дружный хохот сотряс вагон. «Офигел!» — буркнул он. Колян похлопал его по плечу. «Тебя не добудешься, а ты на чужом месте, между прочим, спишь». Потирая голову, разбуженный побрел к себе и принялся застилать бельем верхнюю боковую полку. На соседней боковушке полегли два бойца. Как сидели, так и полегли лицами в стол. Один храпел, аж похрюкивал. Мы пошли дальше, и в этот момент погас свет, намекая на то, что пора бы закругляться. Кто-то завыл по-волчьи, донесся смех. Луч фонарика заметался по вагону. У Колена пискнул телефон. Он остановился у моего купе, прочел сообщение и заулыбался, аж лучиться начал. «Девушка?» — спросил я. «Ага, к ней еду. В Запорожье. А сам я из Астрахани. Свадьбу играть будем». Он развернул ко мне телефон. С экрана улыбалась темноволосая чернобровая красавица. «Видно, что бойкая», — кивнул я. «Еще какая. Самые красивые девушки в Запорожье, отвечаю, Санек». «Слышал о таком, да», — не стал спорить я. Воцарилось недолгое молчание, которое нарушил Колян. «Слышь, Саня, а пойдем в картишки зарубимся». «Мы с тобой?» «Да не, с пацанами. Там и наши, и ваши, чё вдвоём-то? Вдвоём тоска». «Во что играют?» «А хрен знает. Ща глянем». Не то чтобы я прямо хотел играть, просто рассчитывал, что наши парни подпили, расслабились, и можно наладить контакт хоть с некоторыми. Восторженные и возмущенные крики доносились из купе Погосяна, причем больше всех было слышно именно его, Мику. Надо же быть таким активным. Казалось, он ни на секунду не смолкает и одновременно находится везде. Мы подошли к купе и увидели, что там играли впятером. Два дембеля, трое наших. За столиком у окна, где лежал огромный армейский фонарь, сидели Погосян и белобрысый Жека. Рядом с Микой притулился Абай. Напротив Жеки устроился наш основной вратарь Кирилл Кониченко по прозвищу «Конь». Двухметровый, совершенно лысый лоб с очень широкими плечами. На раскладном стульчике в проходе сидел ясноглазый парнишка, мой сосед, и тасовал колоду, не глядя на карты. «Опа, а чё это вы тут? Тоже решили в картишки перекинуться?» — заметил Насон. «Колян, давай с нами. И ты, как там тебе?» Он оценивающе осмотрел меня с ног до головы, будто я не играть пришел, а торговаться. «Тоже давай». «Во что рубитесь?» «Да в стрекозу», — ответил тот. «В секу, то бишь. В два листа, если так понятнее. В триньку с картинками». «Нормуль?» — потер руки Колян. «Саня, ты с нами?» Я кивнул. «В секу мне доводилось играть в детстве, еще при Союзе. Но простейшие правила я помнил хорошо. И, как и в покере, заменившем секу в моей России, в этой игре все решал блеф. Мы сели на край полки. Я к коню, Колян к Абаю, который, рассматривая сданные карты, хитро улыбался и щурил и без того узкие глаза щелочки. Жека по-прежнему делал вид, что меня нет. А вот Игната я вообще в поезде не заметил. Наверное, он в купе, которое примыкает к тренерскому. Накосячил и не высовывается. «Тишкин!» — позвал его Погосян. «Иди сюда, нерушимый тебя в карты собрался проигрывать». Ты ж ему типа должен. Он тебе ногу от перелома спас, но сам пострадал. Проломили ему череп, да?» «Нет», — ухмыльнулся Колян. Жека ехидно улыбнулся. Мика заёрзал в предвкушении. Игнат нарисовался мгновенно, бледный, встрёпанный, напуганный. «Не бзди, пошутил я», — включил заднюю Погосян. «Вот твой нерушимый, живой и невредимый». Видимо, Игнат и правда за меня переживал. Выдохнул с облегчением, шагнул к нам, протянул руку сперва мне. «Спасибо, Саня, и извини, если что не так». Я пожал его руку, и он обратился к казаху. «И ты прости, Абай, выпил, погорячился. Нормальные у тебя глаза». «Да без тебя знаю, что узкие», — ответил тот. «Это ж природой заложено. Мы, казахи, сотни лет по степи на конях скакали, понимаешь? А у нас там ветры дикие, сечёшь? С такими большими глазами, как у вас, можно было вообще без зрения остаться. Всякая пыль бы залетала. Поэтому выжили в великой степи только те, у кого глаза узкие были, понял? Эволюция, брат, всё по Дарвину». «Понял», — заулыбался Игнат. «Чего не понять? Это как у негров чёрная кожа, чтобы не палиться под солнцем». «Ну вот, сразу бы так», — хмыкнул Абай. «А ноги у тебя всё равно кривые, но ты не оби... Это, не злись, короче. Удобно ведь на коне сидеть. Будешь у нас в Шевченко, заходи, научу на лошади кататься». Слушая их, я совсем успокоился. Казах тоже зла не таил. Игнат, ещё раз пожав ему руку, отвалил. Вот и всё. Конфликт исчерпан. Напряжение отпустило, захотелось спать, и я зевнул. Может, ну её, эту игру. И так всё наладилось. Пойду лучше всхрапну. Только я собрался уходить, как ясноглазый заговорил. «Ну чё, погнали? Кстати, меня зовут Миха Угнич. Но Михаилов полно даже в этом вагоне, а Угнич один. Так что зовите лучше Угничем, я привык». «Это, если кто ещё не знает, великий степной разводила», — он указал на казаха. «Абай, Котакбас». Дембеля заржали. Казах резко вскочил и попытался пнуть Угнича, но тот тоже вскочил, и в полёт отправился его складной стул. «Сам ты пиз, головой!» — крикнул Абай, но беззлобно, по-дружески. Угнич вернулся, оседлал стул. «На что играем?» — ухмыльнулся Жека. «Давайте на кукареку. Кто последним скинул или проиграл, тот и кукарекает три раза. Условие — кукарекать с душой, убедительно». «Раздавай по две», — сказал Угнич, сунув мне колоду. «Играем без шахи, кто не в курсе». «Давайте по 10 рублей поставим». Погосян положил 2 5-рублёвые монеты. «Для азарта, а? Ну не деньги же. Кто проиграл, поёт, кто выиграл, того бабосики». «Не свети, дебил», — прошептал Жека. Накинул сверху десятку и сгрёб мелочь в пластиковый контейнер. Все внесли свой малый вклад в банк. Я раздал по 2. Игроки посмотрели на свои карты и сделали покерфейсы. Все, кроме Мики. Мика был не согласен со своим раскладом и пыхтел. Или правда у него дело дрянь, или так умело играет. Мика сделал страдальческое лицо, поставил ещё 10 рублей. Абай скинул. Жека и конь поддержали. Я тоже пасанул. На втором круге Погосян поднял ставку до полтинника, ответил только Жека, вскрылись. И армянин забрал кон, доказав, что плакаться, ныть и блефовать умеет похлеще многих. Поднявшись, Мика станцевал какой-то явно эротический танец, сгреб мелочь и потер руки, глядя на Жеку. «Ну?» Жека шумно сглотнул слюну и промямлил. «Кукареку!» «Да громче не жмись, сам говорил, с душой надо, чтобы мы поверили». «Как с других ржать, так нормально, а как с тебя, так нельзя, да?» Проговорил конь тихим, будто извиняющимся голосом, который ну никак не подходил его габаритам. Жека сжал челюсти, отвернулся и проорал, раскинув руки. «Кукареку!» Следующие 2 раза он прогорлопанил, имитируя пение петуха, причем весьма достоверно. Угнич аж на пол свалился, живот надрывая. На вопли отозвался весь вагон, требуя заткнуться, и даже из тренерского купе высунулась башка Кири и что-то грозно прокашляло. Отсмеявшись, Угнич уселся на полку, тасуя колоду, осмотрел нас всех. «Ещё партию?» «По десяточке скидываемся и играем», — предложил Погосян. «Тебе сегодня фартит», — улыбнулся Угнич. «Ты, Жека, остаёшься или ограничен в средствах?» «Прикалываешься?» — скривился Жека. Итого желающих было 7. Жека, Мика, Абай, Конь, Колян, я и Угнич, который прям оживился, засуетился, стал чрезмерно услужливым и даже начал пугать маниакальным блеском глаз. Видывал я такое поведение. И тоже в поезде, ещё будучи Звягинцевым, укатал до шулеров. Неужели? Я сфокусировался на желаниях Угнича и понял, чего он хочет. Сперва завлечь, а потом вжарить лохов, у которых есть бабло. А если конкретно губошлёпа, как он мысленно записал Жеку, и ослолюба, Мику. Как профессионал, он безошибочно определил будущих жертв и записал их в лёгкую добычу. Никто бы мог подумать, что в элитное подразделение, воздушно-десантные войска, затешится картежник. «Саня, не глупи», — вмешался в мои мысли Звягинцев. «Мику ты толком и не знаешь, а Жеке этому и по делам. Не надо за них вписываться. Тихо слейся и читай про футбол или какой-нибудь матч смотри, изучай новые реалии. Представь, что будет, если за Угнича ВДВшники заступятся. Вдруг кто-то с ним в деле. А если нет? Если он и своих обул неоднократно, с такого станется». Я твердо решил остаться, но ничего не предпринимать, пока не выясню, что почем, а дальше действовать буду по ситуации. С каждой игрой росли страсти и ставки. Амбал Колян крупно проигрался Угничу и в последней своей партии сбросил карты. «Все, я пустой», — едва скрывая разочарование, сказал он. «Не прет совсем. Останусь, погляжу, чем закончится». Я настроился на Коляна. Сначала ему хотелось взять взаймы и отыграться, но, видимо, здравый смысл взял верх, и желание сменилось. Больше всего ему захотелось вернуться в прошлое и не проиграть ту сотку. Получается, Угнич жук навозный и своих обывает. Что ж, вопрос о том, как с ним поступить, больше не стоит. Крупно выиграл блондин Жека, кореш Игната, после чего на раздаче Угнича поднял ставку до тридцатки. Ну да, этот может, все же из основы пришел, для него это копейки. Мика ответил полтинником. Мне, следящему за Угничем, как на зло или на счастье, не везло, и я снова просто сбросил, потеряв 30 рублей. Что ж, не везет в карты, значит, повезет в любви. Вспомнив вчерашние умоляющие просьбы Арины и Лизы звонить и не забывать, я улыбнулся и тут же нахмурился. Угнич поднял ставку до сотни. Прислушавшись к его мыслям, понял, он хочет, чтобы на его ставку ответили, и это значило только одно – у него непобедимая комбинация. То есть существует вероятность, что у кого-то будет столько же, но Угнич 100 пудов раздал так, чтобы 21 очко вышло только у него, и еще очень хотел, чтобы никто не посмотрел под стол. Пихнув локтем сидевшего рядом и загрустившего Коляна, я шепнул. «Мухлюет ваш Углич, загляни под стол ему под ноги». Никому ничего не объясняя, Колян резко поднялся, взял фонарь и светанул им под стол со словами. «Глядите, мужики». Все так и сделали. Под ногами Угнича валялась сброшенная карта. «Ах ты ж крыса!» – прошипел Колян. Он схватил Угнича за руку, показал всем его карты, червовый и туз-король. Глаза Коляна налились кровью, желваки вздулись. Абай, который тоже уже прилично проигрался, вскочил, выругался на русско-казахском матерном, попытался ударить картежника, но не дотянулся. Угнич лихорадочно заозирался, уши прижал, резко крутанул рукой, освобождаясь из захвата, чтобы сбежать, но я заплел ему ноги, и он с грохотом растянулся на коврике в проходе. Дружный храп в вагоне тут же утих. Кто не спал, выглянул из купе, в том числе Киря. Убедившись, что это дембеля учинили разборки, тренер дубля скрылся. Колян потянул за ногу Угнича. Тот принялся пинаться, но откуда ни возьмись, появился его сосед-дед. «Он шулер!» – пожаловался Погосян. «На горячем взяли!» Колян навис над Угничем, желая размозжить его гнилую башку, заорал. «Своих нагрел, сука! А ну иди сюда!» Недолго думая, дед сел на корточки, огляделся и коротким ударом отправил Угнича в отключку. Поднявшись, сказал выглянувшей проводнице. «Извините, молодой человек напился, уронили». Когда она исчезла, обратился к Коляну. «Потащили его в сортир. Если спросят, перепил, блюет». Кряхтя, Колян взял за руки Угнича и поволок в дальний туалет, причитая. «Ну что за день такой, а?» Жека уставился на Погосяна, притихшего и прикидывающегося ветошью, скривился и передразнил. «Ставки повышаем, да?» «Балда!» — огрызнулся Мика. «Свой голова есть? Вот и думай!» Весть о том, что поймали шулера, распространилась быстро, как огонь по сухому полю. Дембеля разом протрезвели, загудели роем встревоженных шершней. Дед шагнул ко мне, пожал руку. «Спасибо. Он многих наших разул, но бывало и проигрывал». Дед собрался сплюнуть, но передумал, потому что было некуда. «Знал, как шифроваться», — улыбнулся я. Сообразив, что шоу кончилось, парни засобирались ко сну. Я пошел к себе в середину вагона на 17-е место, останавливаясь и отвечая на рукопожатие дембелей. Меня пытались утащить за стол, напоить. Я тискал руки и откланивался. «Расскажи кому, как меня стал уважать взвод ВДВшников, не поверят». «Я все отдам», — бормотал сжавшийся на боковушке Угнич, окруженный толпой рассерженных солдат. «Только не в рожу, а?» «Он в Харькове выходит», — сказал дед. «Толстый, кудря, вы же там?» «Отведите его в сторонку и по-тихому». «Разберемся», — сказал кто-то из них, грозя Угничу кулаком. Я еле протиснулся на свое место. Дед склонился над Угничем и прошипел. «Отдашь? Так вперед! А потом купим тебе футболку с надписью «Лондон» и чтоб носил, не снимая». «А чё Лондон?» — подал голос из своего купе микроб. «Потому что там буква «Г» перевернута», — объяснил дед, не оборачиваясь. Недолго думая, микроб забринчал на гитаре. «Человек, Ган, внешне такой же, как все мы. Но вот теперь точно можно выдохнуть». Но спать перехотелось, и я сидел, глядя в окно на огни окрестных деревень, пытался наложить сегодняшний день на воспоминания той реальности. Сейчас бы нас остановили на границе и долго мурыжили погранцы, жадные до чужого добра и придирающиеся к каждой запятой, в надежде выбить хоть полтинник долларов с того, кто слаб духом. Потом погранцы с собаками. Еще раз погранцы, и все это ночью с часу до трех. Кого-нибудь обязательно куда-то увели бы, кто-то плакал бы. Из вагона в вагон бежали бы люди с контрабандой, мешками грецких, орехов и клетчатыми сумками, набитыми шмотками. Этим маршрутом я ездил единожды в начале 2000-х. Так все работало, пока граница была открыта. А здесь она совсем открыта, для всех. Никаких загранов, никаких таможен и погранцов. Сел и доехал в Крым быстро и без проблем. Интересно, мы уже в УССР или еще в РСФСР? Перед Харьковом должна быть казачья лопань. «Он готов налезть на любой размер», — тихонько бормотал микроб всю ту же песню, а я смотрел в окно. В конце концов, постелил себе и заснул, а проснулся на рассвете на станции «Запорожье-1». Протер глаза, осмотрелся. Клыков лежал, накрывшись одеялом, и тупил в телефон. Дед готовился к выходу, проверял кармашки рюкзака. Заметил, что я проснулся, помахал рукой. «Бывайте, парни!» — и, ухмыльнувшись, добавил. «Динамо чемпион!» «Воистину чемпион!» Отшутился я и перевел взгляд за окно на вокзал. Они все в Союзе и одинаковые, и разные. Так, стоп. Перрон кишел продавцами снеди, у каждого был в руках поднос с пирожками, булочками, сладостями, готовыми обедами. Москвичи едут, айда бомбить. Румяные тетки заглядывали в окна, потрясая связками баранок, и даже сюда доносилось. «Трубочки со сгущенкой, торты, пирожки, семечки белые и чирины», гласила сагбенная старуха. Поезд стоял недолго, часть пассажиров вышла, но никто не зашел. Кто-то из наших поддался соблазну и в вагоне запахло пирожками. «Восстает из пепла выпивший народ», — захрипел микроб песню чужа. Дальше была равнина, поля, черные как смоль, аккуратные каменные домики, совсем не такие, как у нас. Промелькнули даже украинские хаты с маленькими окошками и горбатыми крышами. Восстали динамовцы почти все, как огурцы, зеленые и в пупырышках. Никто не буянил, не носился, все мучились головной болью, даже микроба угомонили, чтобы не звучал. 12 литров ессентуков, предусмотрительно мною закупленных, были восприняты как родниковый ключ, найденный в пустыне умирающим от жажды путником. «Молодец, Саня», — похвалил меня Киря, залпом выпив полбутылки. Шпала печальными глазами смотрел, как главный тренер, подумав, решил бутылку допить. «Есть от тебя толк». В обед поезд приблизился к Мелитополю, и перрон заполонили люди с вяленой и копченой рыбой. Тут близко Азовское море, и многие местные живут рыбным промыслом. В вагоне запахло копченостями. Потом мы ехали по узкой полоске суши, слева и справа были лиманы, а прямо возле нас, низко-низко над водой, летела стая бакланов, вытянувшись в линию. «Гляньте, это же мы!» — донеслось из соседнего купе. «А вот Виктор Иванович, наш вождь!» «Вожак, балда!» А вот, гля, микроб в конце пристроился. «Подождите, вы куда? Крылышки маленькие!» Грянул грохот. И снова степь. В 3 дня мы остановились в Симферополе, а в 4:30 я, наконец, увидел море. Неприветливое, темно-сизое, под цвет нависших туч. Дальше были озера, поросшие тростником. Сколько здесь лебедей? Десятки? Да нет, сотни. Минут через 10 мы прибыли на первый путь крошечного вокзала, стоящего на пустыре, окруженном многоэтажками, построенными еще в 80-х. Южные города, опустевшие в мертвый сезон, хоть и вызывали у меня меланхолию, все равно обладали каким-то неописуемым магнетизмом. Стоило выйти первым динамовцам, как к ним сразу спикировали таксисты, окружили, загалдели, начали чуть ли не за руки хватать, но потеряли интерес, когда услышали, что нас ожидает автобус. Я вылез на перрон из вагона, насквозь пропахший жареным и копченым, вдохнул свежесть полной грудью. Несмотря на пасмурную погоду, было очень тепло и влажно. Порывистый ветер, пахнущий морем, трепал волосы. А еще я заметил, что темнеет тут гораздо позже. Стоило погрузиться в автобус, как хлынул ливень и не заканчивался до темноты. Какое уж там море. А когда стемнело, грянул гром. Посреди января. Или для Крыма это нормально? Поужинав и искупавшись в бассейне спорткомплекса, я вернулся в свою комнату к вечно горизонтальному Клыкову, смотрящему кино в телефоне, выключил свет и отвернулся к стене. Завтра начинается новая жизнь, о которой я так долго мечтал. Легко не будет, это точно. Но я был уверен, что у меня все получится. Сперва пробьюсь из дубля в основной состав «Динамо», потом попаду в сборную СССР, а с моими-то данными почему бы и нет. А там «Здравствуй, чемпионат мира». «Надежды юношей питают», — проворчал Звягинцев, и мы оба уснули.